Что-то я слишком вжился в эту действительность. Все из-за вас. Расскажи им, как выглядят римляне. Так и выглядят. Обычные люди. Чуть покрепче разве что. Тут естественный отбор работает, в отличие от будущего. Медицина доступна немногим, да и в принципе она еще не отличима от суеверий. Травматология на хорошем уровне. Постоянные войны обеспечивают полевых хирургов гигантским опытом, так что раны переломы лечат не хуже, чем в будущем. Ну, в техническом смысле. Выживаемость без антибиотиков, конечно, поскромнее. Я знаю, о чем вы думаете. О целителях. Или просто о пробужденных, которые просто глядя на ауру могли бы сказать, что вот эта травка действительно помогает, а вон та только хуже делает. Да, об этом подумали. Уверен, они собрали такую информацию. Только она не для простых людей. Почему, думаете, Анну сразу освободили, как только она получила сферу, чтобы оградить от контактов с презренной челядью? Ее насильно втащили в свой мир, элитный. Естественно, в Сенат она не сможет попасть ни при каких условиях, даже женой сенатора вряд ли станет, но и от простых людей теперь уже оторвана навсегда. Они ее просто-напросто боятся. Не может обычный человек рассчитывать на помощь целителя. О, знаю. Пришла в голову аналогия, думаю, что весьма точная. Вот представьте себе, что вам может помочь только один человек, известный доктор, специалист по вашему случаю. Но так уж случилось, что он, скажем, депутат или сенатор. Ну, в теории шансы есть, деньги все любят. Соберете миллиончиков 100 и пойдете на поклон. Только вот какая хрень, дойти до него, это тот еще квест. Вокруг него постоянно отираются те, кому нужнее. Такие же депутаты, которым нужно срочно убрать второй подбородок, или, скажем, протрезвить друга жены приятеля, с которым вместе состоят в клубе элитных собаководов. А еще вокруг него целая толпа помощников депутата, которые записывают на прием. И он только с 8 до 8.30 29 февраля, если оно выпадает на среду. Одаренность здесь даже лучший социальный лифт, чем армия, хотя и тесно связанные друг с другом. Ну, как-то так, а люди-то и в самом деле такие же, внешне. А вот что у них в башках творится, не понять мне, видимо, никогда. Другие они, и меня считают иным, вот прям совсем иным. И простой люд, и непростой, ни к кому мне не прибиться, чтобы постигать происходящее их глазами, как какой-нибудь Миклуха Маклай на берегах Новой Гвинеи. Как он сумел втереться в доверие к туземцам, такой белый. Очень может быть, что дистанция эта вызвана вовсе не иным временем, а тем, что боги здесь реальны. Я этот факт, конечно, держу в уме, но он до сих пор кажется мне какой-то дичью. Может, в нашем мире я бы легче влился в общество Древнего Рима, хотя, для наших римлян они тоже были реальны. Как там у мерц было, когда египтянин втыкал зерно в землю, он не понимал, от чего оно растет, от того, что он его поливает или от того, что каждый день молится об урожае. Обе составляющие для него равны по важности. У римлян, кстати, есть и поинтереснее обычай. Хозяин земли с женой ритуально совокупляются на пашне. У них связь между плодородием людским и плодородием земли самая прямая. Вон, легионер Тит, тот который пробужденный, забавный мужик, поймал какую-то мышку, потом нарисовал на земле что-то вроде фаллоса, положил мышь в центр этой ритуальной фигуры и раздавил, прося Приапа принять его жертву. Сам видел вчера на привале, но не понял я, зачем богу плодородие раздавленная мышь. Хотя, если поднатянуть сову на глобус, то Приап с плодородием земли тоже связан, а мыши зерно жрут. Может и в самом деле ему угодна такая жертва, типа, поверженный враг, идем мы по лесу уже третий день, не спешим. Так-то торговцы его за 2 дня пересекают. Мы, все-таки не в Сибири, очень мало здесь такой глухомани, чтоб идти сутки и не встретить поселения. Места эти плодородные, климат хороший, а потому довольно обжитые. Этот лес, скорее исключение, нежели правило. Думаю, что в него не лезут потому, что валунов много, готовить землю под пашню будет трудновато. Особенно если учесть, что равнины еще не все заняты. Мы знаем, где пропадали люди и ходим от одного такого места к другому. Так сказать, работаем приманкой. Конечно, поверх кольчужек туники понадевали, да пару телег с собой возим. Так-то там наш провиант, да пилум и дротики, но кто ж об этом знает. Гней Тернеций считает, что разбойники, дураки и обязательно купятся, посчитают нас торговцами с охраной. Ну, ему виднее, они же дезертиры, стало быть бывшие военные как и он. Не от него ли сбежали? Может, за это его и разжаловали, а теперь вот отправили ловить своих бывших подчиненных, не говорит. На Анну рядовые смотрят с опаской. Наш центурион говорит с ней более уважительно, чем со мной. Видимо, наши просветили, при каких обстоятельствах сменился десятник. К новому, Дециму Фавну, нормально относятся, не говнюются из-за того, что обскакал их на карьерной лестнице. Опять же думаю, что это потому, что его выбрал любимец Вулкана, то есть я. Я ведь своими же словами подтвердил, что лично его бы не выбрал. Значит, в тот момент меня вела божественная воля. Так и идем от привала к привалу. На ночь встаем лагерем. А вот тут мне немного завидуют потому, что Анна спит со мной в одной палатке. Но это не ревность мужика к мужику, сами понимаете. Кстати, о том, что я пробужденный, похоже, командир ни с кем не поделился. Точнее, об этом-то догадываются, но о том, что я вижу ауру, нет. Иначе поставили бы в ночной дозор. Несмотря на статус, темное время делит между собой Анна, командир, и его помощник, который, как и я, пробужденный с открытыми глазами, но не имеет сферы. А что поделать, если реально некому подменить, а от глазастости зависит жизнь. Обычные парни тоже несут дозор, конечно, но они больше на слух полагаются. Чуть какая ветка треснет, подают знак, старшие проверяют. Всем страшно. Три провала карательных миссий и черт знает сколько пропавших обозов, это вам не хухры-мухры. Идут. Как я и предполагал, нападение случилось средь бела дня. Это было характерной чертой всех известных исчезновений. Никто не исчез со стоянки, все были атакованы где-то в середине дороги. Кстати, дорога тут не настоящая римская, выложенная из камней, а просто укатанная грунтовка. Значение римских трактов в будущем несколько искажено. Насколько я понял из разговоров ветеранов, частенько даже два города по соседству не имеют дороги от одного к другому. Просто не могут решить, за чей счет это делать. А вот если идет армия, то ей нужно что-то кушать. Легионеры любят, чтобы жалование им вовремя платили. Вот и стараются для себя. Прокладывают дорожки для обозов снабжения. Времени у них свободного много, и оно оплачено. Не одними тренировками солдаты занимаются, есть у них и общественно полезные занятия. Впрочем, и в просвещенное время не просто так возник стереотип окрашенной траве и генеральских дачах. Враги по описанию соответствовали предположению префекта. От нашего отряда не отличались ни формой, ни построением. Шли из леса боевым порядком, щит к щиту. Когда на пути попадалось дерево, огибали его так, что стоял скрежет щита об кору. Но их это не смущало. Да и видно по их защите, что не первый раз так делают, ободрали краску, а в порядок не привели. Кстати, именно этот скрежет их и выдал очень сильно заранее, а ведь могли бы попытаться тихонько подкрасться, застать врасплох. Я уж не говорю о засаде. Зачем они так поступают? Луков или гастрофетов, ЕКСП, арбалет, заряжаемый нажимом животом, я не заметил, пилумов тоже. От этого стало легче на душе. Я осмотрел внимательнее аурным зрением воинов, все время забываю, что так умею. Сравнил с нашими, уже построившимися в защитный порядок. Все три десятка, хоть и собраны из разных мест, действовали слаженно. Особых заминок не произошло. Центурион их время от времени гонял на привалах, когда убедится, что поблизости все спокойно. Гней, заметил? Громким шепотом спросил я. Что тебе, мальчишка? Огрызнулся командир. Я его понимаю и не сержусь. Ему не до мальчишеских советов сейчас. Судя по ауре, они спят, подсказал я на всякий случай. Хм, и в самом деле, видимо, как и я не обратил внимания сразу. Есть идеи, что с ними? Наркотик, то есть опоили. Или волшебство какое-то, предположил я. Надо проверить. Как, краем глаза наблюдая за рядами врага, пока еще находящегося далеко, спросил гней Тернецый. Прикажи нашим, чтобы протрубили рассеяться и отступать. Это же универсальный сигнал, а на словах скажи, чтобы не выполняли этого приказа. Хитрый, хмыкнул центурион. Но без уважения. Обидно, да. В общем, не буду тянуть за хвост, сразу скажу, что сработало. Враги рассредоточились и принялись уходить обратно в лес. Мы победили? Спросил кто-то из легионеров. Так просто, не мог поверить другой. Раздались первые радостные вопли, но уже через пару минут стало понятно. Это ненадолго. Отойдя на некоторое расстояние, легионеры снова встали в боевые шеренги. Гней Тернецый посмотрел на меня вопросительно. Без осуждения, конечно, мы же просто проверяли теорию. Трубить больше не стоит. Нужно этот козырь приберечь, посоветовал я. «Зато мы знаем, что ребята живые, просто под чужим контролем, и без тебя понял. Делать-то что?» – раздраженно огрызнулся Центурион. «Кстати, шлем его смешно смотрится с гребнем параллельным лицу, как кокошник какой-то, не зря стесняется. Может их того, десятник из ватаги Актриев изобразил перерезание горла. Наши братья-легионеры попали в беду, а ты их резать?» – строго прорычал Центурион, смутив декана с бандитскими замашками. «Я просто предложил. Скоро подойдут на расстояние броска пилума», — предупредил он смущенно. «В отличие от врагов, наши вытащили из телеги и пилумы, и дротики. Спрошу твое мнение, когда надо будет кого-то ограбить». Декан огрызнулся гней тернецей. «Возможно, в небоевой обстановке, его бы еще и выпороть приказал, но сейчас не до того. Противники тоже знали, с какого расстояния будут уязвимы для основного оружия, и остановились. Без всякой команды, просто встали резко и одновременно. Десятник, привлек я внимание говоруна. Я сейчас задам тебе вопрос, от которого будет зависеть твоя жизнь. Ответишь неправильно, Анна снесет тебе башку. Понял?» Тот сглотнул и испуганно кивнул. «Сомнус или сомнии, Експ, бог сна и формы сновидений, Сомнус». Тут же выпалил он и уставился на меня. «Я правильно ответил?» «Неправильно ответа не было, десятник. Ты очень помог, местные очень верят в приметы и знаки, гадают по потрохам да полету птиц. Почему бы не попробовать и мне?» Это было что-то вроде подбрасывания монетки. «Я хотел понять, это угрожающие нам спят или мы видим их во сне, не сможем разбудить?» Правильно истолковал ответ гней тернецей. По мне так это было очевидно после сигнала рассеяться, но ему нужно было вот такое доказательство. «Похоже на то, даже больше скажу, скоро мы к ним присоединимся», — продолжил оборванную мною фразу Центурион, и обратился к помощнику. «Передайте тихонько всем, никому не спать, если будет клонить в сон, колоть себя, щипать, кусать губу, ломать пальцы, но не спать, выполнять». «Туман», — Анна указала на выходящую из леса чуть синеватую дымку. «Он волшебный или обычный?» — спросил я. «Ты видишь туман?» — спросил гней ближайшего легионера. «Вижу. Цвет какой? Сероватый, как дым». «Значит, волшебный», — сказали мы хором. «Мы видели его с отклонением в синеву». «Бесполезно лица закрывать?» — спросил я. «Никогда о таком не слышал», — ответил одаренный с военным опытом. «Все равно пусть все смочат тряпки и приложат к лицам», — передал он приказ. Я осмотрел обстановку, которая, если честно, вызывала панику, и выдал. «Сомнус, сын Никты ночи. Почему не напали тогда, а сейчас, при свете дня? Сомнус — добрый бог, дарит силы и отдохновение. Но, я понял, что прячется за этим «но». Благие дела с точки зрения богов не всегда именно так воспринимаются людьми. Думаешь, не он? Да то, что не он, это точно. Ему нет необходимости пускать туман. Он же бог. Щелкнет пальцами и все упадут. А наш враг специально остановил нас на удобном ему месте. Понял. Правильно. Мы в низине. Туман стекает вниз, — покивал сам себе командир. Честно говоря, я не ожидал, что будет дальше. Гней тернецей показал, насколько крут, а заодно дал знать, почему на задание в лес отправили именно его. «О, Сильван, я взываю к тебе, милосердный, направь мои силы на помощь солдатам. Твои дерева я губить не намерен, лишь попрошу их укрытием стати». Этот лесной колдун коснулся земли, и его вены словно превратились в корешки, извиваясь как черви, вылезли из-под кожи и занырнули под землю. Спустя пару мгновений деревья словно ожили, начали изгибаться, отращивать новые ветки, образуя довольно вместительную площадку на высоте около 15 метров, выше верхней кромки тумана, да еще и с запасом. «Все наверх!» — помощник скомандовал без Центуриона и без того занятого. Было видно, с каким трудом ему дается это колдунство. Да и честно сказать, масштаб ни хреновый такой. Деревья в этой части леса большие, толстые, а он их не просто заставил изгибаться, но и биомасса прибавилась за счет новых ветвей. Это мы еще не видим, что под землей творится, там тоже корни должны как-то изменить положение, иначе при наклоне деревья бы просто-напросто попадали, но они стоят, просто изогнутые. Нет, легионеры не стали строить живую лестницу из щитов, 15 метров все-таки. Гней позаботился и сделал лестницы. «Анна, помогай», — скомандовал я, и мы с Септимием первыми оказались наверху. Следующими она затащила мужиков покрепче, а те сбросили веревки и начали подтягивать тех, кому не досталось места на лестнице. Первые же забравшиеся к ним присоединились. Вещей внизу осталось много, Но туман уже почти закрыл полянку, спускаться за ними рискованно. На всякий случай приказал Анне не обращать на них внимания, но она и сама не рвалась, устала. Мужики в лариках, это не пацан вроде меня. Последним она затащила гнетернеция, и на этом ее силы иссякли. О, точно, я же не рассказал про итог экспериментов с ножичком. Ничего мы не стали делать, испугались. Я в основном, и не неудачи, а как раз удачи. Что будет, если у Анны число зацепов изменится? Тут глазастых хватает, мало ли кому придет в голову пересчитать по новой. Так что для нее ничего не изменилось, ее дар каким был, таким и остался. Не может она им пользоваться бесконечно, да и командир выглядел неважно. Видно, что выложился почти до упора, но и масштаб сотворенного им впечатляет. Ветра нет, туман уплотняется, он осмотрел с высоты происходящее. Зато понятно, почему раньше не напали, было ветрено. Хорошо еще, что нас убивать не намерены, произнес один из десятников, а то мы тут как на ладони, дротиками-пилумами закидать проще простого. Щиты многие побросали, их потом отдельно поднимали веревками, но не у всех они есть, да и смысл, снизу, под ногами же не настоящий пол, а так, плетенка, сквозь которую почти метровое жало пилума пройдет без труда. А в самом деле, зачем мы этому кукловоду, кто бы он ни был, гней, а среди пропавших были одаренные, и чего я раньше не поинтересовался, вот же тупой, только пробужденные, ответил Центурион, тяжело дыша, думал, это кто-то из первых пропавших, проверяли эту версию, никто из одаренных не исчезал в этих местах за последние 10 лет, а такого дара я вообще не помню, понял, скоро узнаем, кто тут шалит, я указал на большое свечение, пробивающееся сквозь туман, здоровый, точно не человек, Тит, помощник гнетернеция, подтвердил мысль, пришедшую и мне. Вокруг монстра разливался не только туман, но огромная сфера почти правильной формы. Примета верная, что не одаренный. Обычно, при натягивании на себя чужого пузыря он искажается. Ну, иди лови, нервно хохотнул Центурион. Вы же об этом договорились с префектом Игнифером. Да-да, хорошо, что помните. Все волшебное тут, мое. Я принял серьезный вид, будто и не смутился вовсе. Ага, сейчас, судя по всему, та штука со слона размером, азиатского, деревья не ломаются, когда он идет, но трясутся, будь здоров, саму тварюгу не видно, вокруг нее туман клубится, хотя она повыше будет основного облака, весьма плотного, этакий гейзер из тумана, возвышающийся над поверхностью, я бы подумал, что это дыхание такое, но тогда у него нос должен быть на затылке, как у кита какого-нибудь, хотя, не удивлюсь, если это и будет кит, или еще какой урод с носом сверху. Друг Септимий, ответь-ка мне на два вопроса. Ты считать умеешь? Умею. У мальчишки от страха зуб на зуб не попадали. Еле выговорил одно словечко, а вот следующую фразу выдал на одном выдохе. А что за второй? Жить хочешь? И не сонным зомби, этого слова тут не знают, но и своих аналогов ходячим мертвецам не имеется. Как-то обошла стороной фантазию местных такая возможность. Есть только аналог призраков, духи, а вот плоть гниющая тут, видимо, не бродит. Хочу. Мальчишка вскочил, готовый ко всему. Легионеры, кто покрепче? Обвяжите парня веревкой и намочите тряпку вином. Повяжите ему на лицо, сказал я не очень громко, но все внимание было на мне, так что просьбу приказ исполнили почти мгновенно. Как только опустишься в туман, начиная считать, сказал я пареньку, от страха даже не попытавшемуся сопротивляться, когда его начали пускать с платформы вниз. Я следил за ним, и даже прикрикнул, начинай, пора, эй, один, два, наконец раздалось снизу. Я уж подумал, что мгновенно действует, гнетернеца и свесился с края, посмотреть, что происходит внизу, под нами. Воины-враги так и не стали приближаться, а, значит, тот... Кто управляет ими достаточно умен, да и само существо остановилось, как только мы спустили Септимия Октавия вниз, досчитал до 33, плюс 2 секунды запаса, пока я его понукал, немного, я не смогу так быстро что-то сделать, да и сил мало осталось, рассказал свое видение Центурион, а еще мы не знаем, единственное ли это умение и единственное ли чудовище, подбросил я плохих предположений в топку паники. «Глаза мальчишки тоже завяжите, и в уши что-нибудь впихните», — распорядился гней. «Думаешь, поэтому чудовище остановилось? Лучше перестраховаться. Для контроля нужна обратная связь», — выдал гней термин из будущего. Тогда, надо, наоборот, развязать. Ну-ка, я подошел к Септимию и сел напротив. Осмотрел его внимательно с ног до головы. Искал какие-нибудь признаки контроля, вроде нити серебряной, тянущейся к монстру, или кусочки нетипичной ауры. Ничего особенного не замел. Парень просто спит, правда с открытыми глазами. «Эй, ты меня слышишь?» Обратился я к нему. «Чего тебе от нас надо? Может, мы сможем договориться?» Все напряженно ждали секунд 10. Ответа не последовало. «Нам нужны только наши люди. Если ты их отпустишь, мы тебя пощадим», сказал я максимально высокомерно. Из пасти, то есть из детского ротика, тут же послышалось жуткое рычание. Если есть такое понятие «инфернальный голос», то вот он, его лучший и самый типичный образец. Это я фильмы ужасов видал, а многие бывалые вояки побледнели от страха. Кто-нибудь понял, что он ответил? «Я осмотрел собратьев по несчастью, и не поймешь», ответил за всех Гней Тернецей. «Я такое уже слыхал во время похода в провинции Азии, Експ, ныне западная часть Турции. Это не местный. Не знаю, как он оказался у нас, может, как-то связано с беглыми рабами. Массово ушли от торговца около полугода назад. Там больше половины были как раз оттуда. Могли призвать, когда впали в отчаяние». «Чего замолчал?» — поторопил я командира. «Так все у меня. Там не такие звери были. На собак похожи. И ростом ниже. И туман не пускали. Но голоса, точь в точь, то есть нет полезного. Ладно». Я подошел сзади к Септимию, зажал ему уши ладонями как можно плотнее и сказал: «Я сейчас уйду к этому чудищу, а вы отмечайте, через какое время Септимий закроет глаза. Есть надежда, что долго оторванный от тумана, он не останется под контролем и просто уснет обычным сном». Я перешел на сторону лица парня и посмотрел ему в глаза. Такое ощущение, что встретился взглядом с монстром, а не с пробужденным мальчишкой. Не скрываясь, рассказал об этом своим. Гней кивнул, что понял, зачем я это сообщаю. Так проще понять, есть ли еще контроль. А потом я сказал уже для чудовища: «Организуй мне коридорчик. Хочу показать тебе одну занятную вещь. Ты же ее чуешь? Тот кинжал, скорее всего, вовсе не что-то сделанное руками. Это какая-то часть тела чудовища. И он вовсе не принадлежит этому миру, а принесен с той стороны. Так что есть шанс, что твари будет интересно». «Меня проигнорировали. Что ты собирался ему показать? Как рыдаешь?» — пошутил Гней Тернецей, но как-то беззлобно, не остро. «Я проигнорировал. Не до сарказма. Анна, сможешь по деревьям переместить нас прямо к чудовищу, чтобы в туман не попасть?» Она кивнула, удивившись. Удивилась, естественно, не тому, что я сомневаюсь в ее возможностях, а слову «нас». Спрашивается, зачем мне лично лезть в такое опасное дело? Почему не поручить кому-нибудь из сопровождения? Чем мальчишка может быть лучше опытного воина? Кроме того, что меня Анне легче тащить. Ну, хотя бы особым зрением. Я вижу то, чего не видят они. Вдруг замечу какую-то слабость чудовища, да и на работу кинжала хотелось бы посмотреть. Ну, и признаюсь уж вам, все равно догадайтесь. Это в нашем языке называется «детство в жопе заиграло». Я ребенок, жаждет подвигов. И не просто подвигов ради их самих. Помните, я рассказывал про путь чести, он же Cursus Honorum? Так вот, брательник мой, со своим участием в военном походе будет сосать мамкину титьку, по сравнению с мной, покорителем чудовища. Но для этого я должен немного рискнуть, чтобы сделать себе карьерный трамплин. Нет, не стоит понимать этот путь в классическом смысле. Мне, сыну рабыни, в сенаторы не пробиться, в легаты, соответственно, тоже. Но вот, скажем, трибунам, вполне. Експ, легат, неполномочный посол, выбирался из сенаторов и командовал легионом. Военные трибуны, под ним. Есть и другие теплые места, которые я смог бы занять при поддержке отца сенатора. И в самом деле, что за глупости я спрашиваю? Конечно сможешь. Значит, идем к нему. Естественно, Анне ничего рассказывать не стал, незачем ей понимать мой ход мыслей. Я снял кольчужный капюшон и защиту с голеней, так будет полегче. Подумал немного и отстегнул ножны, взял свой меч в руки. У меня не классический гладиус, более тонкий и легкий, и заточен чуть лучше, потому как цементирован и поверхностно закален. Я ж мясник, ха, люблю, когда инструмент острый. Мне правильная заточка гладиусов не нравится, точит их градусов под 40-50, как колун. Собственно, ими и не нужно карандаши очинять, это преимущественно колющее оружие, а так, кромка и острая, и меньше забоинам подвержена. Баланс, свою железку тоже оставь, приказал я Анне. Против этого, я почему-то показал на Септимия, но женщина поняла, она вряд ли поможет. Я, если что, смогу помочь только немного. Гней Тернецый коснулся дерева, и его вены проникли в ствол. Сил мало осталось. Любая мелочь может мне жизнь спасти. Я благодарно кивнул. А ты-то тут при чем, сопляк? Я про твою амазонку говорил. Или ты сам в бой рвануть собрался? Ехидно заявил мужчина. Но я понимал, даже не приглядываясь к ауре. Лукавит. Атаковать будем сразу, шепнул я ему на ухо. Попробуй ноги, или что там у него снизу, связать. Гней даже кивать не стал под взглядом Септимия, но я знаю, что он постарается. Анна по моей просьбе остановилась на половине пути, чтобы мы сверили понимание задачи, без свидетеля Септимия. Швыряй, сажай меня на шею или еще куда-то, что посчитаешь уязвимым, а сама бери кинжал и пытайся срезать сферу чудовища. Понимаешь, если не режет, отступим, до 30 досчитали, помнишь, рядом с ним туман плотнее, так что если не сработает, отступаем сразу, не жди. Вблизи можно было рассмотреть, что это за тварь. Больше всего оно напоминало собаку вроде добермана, с длиной и узкой мордой. Анубис, короче. Говорят, что прообраз этого египетского бога, шакал, а как по мне так доберман, видел я как-то с неподрезанными ушами, точно так же лопушились. А вот черных шакалов я даже по телеку не наблюдал. У этого, к счастью и облегчению, не было человеческого тела, только глаза не добермановские бусинки, а голубые как у хаски, умные совсем не по-звериному. В остальном же просто здоровенная псина, с небольшими элементами лавкрафтовских монстров. Там, где у добермана купированный хвост, у этого полноценный гофрированный шланг, сходство с которым усиливалось тем, что он полый. Именно из него валил туман, а зверюга им виляла, окружала себя волшебным маревом. А еще у него на теле имелись небольшие костяные щитки, весьма ажурные, чем-то напоминающие орнаменты на ноже, которые я поначалу принял за резьбу. Не знаю, у всех ли чудовищ так, но именно у этого они как бы обвивались вокруг точек крепления божественной сферы. И шея прикрыта. Гней, заткни ему хвост, крикнул я, не особо рассчитывая на понимание. Что услышал, сомнений нет, но как выполнить, если находишься на расстоянии 200 метров? Да и вблизи-то проблематично. А ты, коротко спросила Анна, на шею, где зазор в костяной броне? Стой, когда почувствуешь, что засыпаешь, засунь кинжал в ножны и в землю, а вместо него возьми одну из пластин от зверюги. Анна кивнула, поняла, нужно еще и сломать. Ловишь мысли на лету, улыбнулся я. Как я уже рассказывал, при активации способности Анны, внутри сферы время идет нормально для нас. Это наружный мир, по ощущениям, замедляется. Так что такому длинному диалогу ничто не мешало. Когда я уже летел к шее, то вдруг понял, что гнию кричал изнутри сферы. То есть для него речь звучала ускоренно. Не понял он ничего про хвост, если моя речь вообще не превратилась в ультразвук из-за временной разницы и доплерова эффекта. Остается надеяться, что сообразит сам. Не зря же он сказал, что для контроля нужна обратная связь. Наверняка по себе знает. Как-то может разведывать обстановку с помощью корешков. Вряд ли слышит или видит, но судя по тому, как растения сплели пол площадки, как минимум пространственная ориентация ему подвластна. Гней Тернецый сообразил, и очень кстати. Когда я воткнул свой меч между пластин, то назначение хвоста тут же сменилось. Оказывается, это не просто дымомашина, а полноценная зубастая пасть. И он вцепился ею в меня, начал жевать ларику на спине. Я обеими руками ухватился за зажатый пластинами меч, одновременно пытаясь пнуть пяткой этот шланг. Надеялся, что гладиус, зажатый между двумя костными пластинами, поможет мне удержаться. Куда там? Тварь подбросила меня выше уровня деревьев. Я, естественно, истошно заорал. Уж не знаю, как Анна меня заметила. При активированной способности внутрь звуки не проникают, но именно она меня спасла, поймав на лету. Довольно грубо. Вышло как в плохом супергеройском кино. Когда страдалец падает с небоскреба, Супермен ловит его у самой земли. Типа спас. Но в реальности, нет никакой разницы, обо что убьешься на полной скорости. Об асфальт тротуара или о руки Супермена. Скорость надо гасить плавно. Анна физику не учила, так что пару ребер мне наверняка сломала. Резать нельзя. Можно отсоединять. Коротко отчиталась она и бросила меня снова в то же место, на шею. Это, конечно, было жестко. Я же ребенок со сломанными ребрами. Чуть сознание не потерял от резкой боли. Но теперь уже я мог действовать свободно благодаря гнию. Не слишком толстые растения обмотали лапы и этот самый хвост, оказавшийся весьма мерзким на ощупь, шероховатый, как язык у кошки. Я задел его, когда меня подбрасывали вверх. Пытался удержаться. У меня еще был нож, но он остался на поясе, который я снял вместе с ножнами Гладиуса. А он был бы уместнее, так как лезвие потоньше. Боясь, что Гладиус опять зажмет, я скользнул по спине и принялся отрезать раструб дымомашины. Он же гофрированный шланг, он же хвост. Костей внутри не имелось, так что дело я сделал. Почти. Кожу сумел поцарапать. Ха-ха. Он не просто так похож на язык кошки. Это все очень маленькие костяные щипы, как короткие колючки ежа или язык улитки. О, наждачная бумага. Вот что это по структуре. Зачем я маялся дурью? Отвлекал чудовище от Анны. Он хоть и не настолько быстрый, но все-таки скоростной. Пару раз ей, похоже, прилетело. Я успел заметить вмятины на перьях Ларики, когда она меня спасала. И это не было зря. Я несколько раз замечал, как монстр дергается от моих царапин. И тем самым я помог Анне увернуться от атак пса Анубиса. Остервенело рубил хвост, но детских сил не хватало. Старался до того момента, пока чудовище не извернулось и не сбросило меня с себя, разорвав путы гния Тернеция. Видимо, он окончательно выдохся, не смог больше заменять порванные новыми. А что было дальше, я не запомнил, потому что заснул. Глава 7. Миссию закончит. Сквозь сон я услышал такой диалог между гнием Тернецием и его помощником. «Может, сдохнет?» — с надеждой прошипел помощник. «Для чего тебе глаза открыли? Не видишь, что скоро проснется?» В ответ прошипел Центурион. «Может, тогда его прирезать, пока спит, или придушить?» Полушепот стал зловещим. «И амазонку его придется. Она не глупая, поймет, что раны не от монстра. Да, всех придется отправить к Аиду. Иначе кто-то да проболтается». Грусть и надежда смешались в голосе помощника. «Ты сегодня какой-то кровожадный, Тит. А, представил, что скажет префект, когда узнает, что они сокровище сломали об какую-то псину. Не ты же сломал, Игнифер отходчивый. Опять спалит тебе волосы, посмеется и успокоится», — весело сказал гней Тернеца и уже вслух, видимо, заметил, что я не сплю. «Хорошо, если только волосы. О, просыпается, паскудник». Как бы невзначай воскликнул Тит. Он понял намек босса, отчего тот заговорил громко. «В общем-то, я и так достаточно услышал, да не так-то просто имитировать безмятежность, когда обсуждают, не прирезать ли меня беззащитного. Конечно, у спящего аура тоже колеблется, когда они видят сны, но все-таки от бодрствующего состояния отличается значительно. Ошибиться трудно. Я какое-то время мог держать себя в полусне, но недолго. Кто это тут паскудник? Я сел на земле и увидел следующую картину. Рядом со мной лежала Анна. Она еще была без сознания, но это был сон, довольно здоровый. Видимо, ранения ее не такие уж и серьезные. Далее штабелями расположились те легионеры, которые на нас перли строем. Тоже спали, и в отличие от Анны, признаков пробуждения у них я не наблюдал. С другой стороны от меня лежали раненые, среди которой я заметил Децима Фавна и около половины своего десятка. «Анна тебя в сторону оттащила, но чудовище за вами побежало», — начал пояснять самое главное гней. «Твои кинулись вас отбивать, и полегли. Спокойно. Никто не умер. У чудовища уже не было божественной сферы, дротики его отпугнули. Сдох?» — спросил я с надеждой. «Не сильно ранили. Он и без способностей бронированный. Ушел в сторону Везувия. По следам найдем, ишь, как завелся». «Ты посмотри на этого задиру, Тит», — скривил рот в улыбке Центурион. «Не тупее тебя. Отправили быстрых парней. Судя по всему, без сферы он не сможет ходить, не оставляя следов. Теперь их видно. Способность эта его была такая, а кровь почти сразу испаряется. И лучше не вдыхать этот пар, точно такой же эффект, как у тумана. Да и в синеву тоже отдает. А с моими что?» Я указал на половину десятка. «Отойдут?» Спокойный голос командира подействовал на меня успокаивающе. «Ты не заметил, что у тебя спина не болит, зато его помощник завелся. Благодари благородного гния Тернеция за помощь. Он вырастил особую траву, сок которой, Тит», — повысил голос одаренный. «Этого момента я не понял, то ли секрет это, то ли гней не хотел меня в должники записывать. Благодарю, Центурион. При ближайшей возможности отблагодарю чем-нибудь помимо слов. А что с Анной? Цела твоя амазонка. Несколько ушибов, но даже кости не сломала, в отличие от тебя. Да не хватайся ты за свои бока. Если бы были переломы, ты бы не смог сесть, не заметив их. Уж поверь, на лице мужчины промелькнула тень, видимо, от каких-то нехороших воспоминаний. А что с юным Актрием? Я огляделся, но не увидел его. Да все с ним в порядке. Бегает где-то. Очнулся, как только вы с Ферус чудовища срезали. Он, видимо, не так много вдохнул, как легионеры. До сих пор спят. Вот с него можно что-нибудь стребовать. Малец пробудился от страха. Тит хмыкнул. Рот-то у него древний, от первых римлян идет. Они все пробуждаются, только с получением дара у них проблемы. Чтобы сферу заполучить, надо или купить донора, или самому его добыть. Ни на то, ни на другое эти вырожденцы не способны. Тит, придержи язык, не тебе, плебею, рассуждать о благородных древних родах, прикрикнул центурион. Он воспринял эти слова как-то слишком лично. Насколько я знаю, тернецы тоже весьма влиятельны, и тоже имеют каплю божественности в крови, но древностью похвастаться не могут. Прошу прощения, гней тенецей, помощник принял покаянную позу, готов принять наказание. Просто следи за языком, отмахнулся гней. Я смотрю, лагерь ставите, указал я на легионеров, хлопочущих по хозяйству. Да, не бросать же спасенных, а отделять людей для их охраны неиского. Монстр еще жив, и даже лишенный способностей, гигантский и сильный. Гней Тернецей тоже пристально посмотрел на легионера, который, кажется, работал спустя рукава. Почуяв спиной взгляд, он начал имитировать бурную деятельность. «Анна, можешь не делать вид, что спишь. Вставай, расскажи нам с центурионом, как все было. Я заметил по ауре, что женщина очнулась и прислушивается к разговору. Кинжалом отсекла сферу. Тебя оттащила прочь. Уснула. Вот, учись, Тит, лаконичности». Засмеялся гней Тернецей. «Коротко и ясно». «Ничего не ясно», — возмутился я. «Где костяной кинжал? Я тебя спрашиваю». Чтобы как следует сымитировать гнев, пришлось пробудить у себя одно неприятное воспоминание из детства, из этого римского. Когда я еще рабом был, чуть не убили меня тогда, а то чего похуже могло случиться. Уродов здесь хватает. Мамка вовремя заметила, крик подняла. Тех мужиков потом, говорят, на арене прирезали, а нечего у сенатора имущество воровать. Приписали им всякого, а то проступок не тянул на казнь. Ха, думали, за попытку изнасилования их судили? Нет, не те тут нравы. Я имуществом был, а не человеком. Краем глаза заметил, как переглянулись заговорщики. Видимо, их беспокоило, какую часть разговора я услышал, и они вроде бы поуспокоились, убедившись в моей искренности. Монстр перекусил последний зацеп во рту. Анна выдала версию, как мы договаривались. Ясно. Сама-то хоть не пострадала, руки целы. Обломок пропал. Женщина посмотрела рядом с собой и даже хлопнула по поясу, где должны быть ножны. Пришлось снять, без них кинжал трудно спрятать. Мы прибрали, не ищи, сказал центурион. Вот, все, что осталось. Он протянул мне сломанную пластину от чудовища. Действительно очень похоже. О, спасибо. Я хотел изучить эту резьбу. Вдруг удалось бы повторить. Заговорщики опять переглянулись, теперь уже не скрываясь. Жаль, что только часть уцелела. Потом в кишках поищем. А, может, тварь выплюнула остальные обломки? Не смотрели? А что если можно склеить? Нет, Маркус, с артефактами такой трюк не сработает, ухмыльнулся гней Тернецей. На весь Рим всего 3 семьи владеют искусством их изготовления, а за твою вещицу любой из них тебя бы прирезал в подворотне. Ну, значит, все к лучшему обернулось. Анна, дай-ка мне обломок. Она послушалась, а я положил его на землю, вынул гладиус. Я его приметил ранее, он лежал вместе с поясом рядом со мной, и принялся дубасить им по кости. Оказалось весьма твердой, не сразу поддалась, но в итоге раздробил остатки довольно мелко. Собрал их в горсти, как сеятель швырнул по округе. Конечно, если задаться целью, то можно найти, они все так же светятся в аурном зрении. Только смысла особого нет, такой пазл вряд ли сложишь, даже за сотню лет. Потом поищем остальные куски и тоже доломаем, если найдем, сказал я Анне. А то еще и в самом деле придут эти 3 семьи за обломками. Спасибо Титу и гнию, что предупредили, я благодарно кивнул ошалевшим мужчинам. Искренне порадовался, что дали мне повод уничтожить подложные улики. Как прикажете, сказала она бесстрастно, и только тогда я услышал звук закрывающихся ртов. Сказать, что заговорщики офигели, ничего не сказать. Не слишком ли сурово? Возможно, можно было бы им продать куски за хорошие деньги, предположил медленно отходящий от шока одаренный, или обменять на артефакт. Попроще, но целый, добавил Тит, а босс сожег его тяжелым взглядом. Не стану плакать над убежавшим молоком, отмахнулся я, может, им когти и зубы пригодятся от этого пса Анубиса. Как ты назвал чудовище? Заинтересовался Центурион. Ну, знаете, есть у египтян такой бог с головой шакала, Анубисом звать, он царством мертвых управляет. У нас одна рабыня из Египта была, у нее фигурки имелись, молилась им, еще с головой коровы были, сокола. Расскажи про Анубиса, перебил меня Гней, этот только похож, Анубис только с головой шакала, а так-то у него тело человеческое, он взвешивает дела после смерти, и решает, что делать с тенью человека, чем-то напоминает Плутона, Експ, римский аналог Аида, а еще он в травах целебных разбирается, прям как ты Гней, не сравнивай людей с богами, Маркус, им может не понравиться, Центурион почесал щетину на подбородке и добавил, хотя... «Тебе, наверное, можно. Да что вы все заладили? Тебе можно, эта фразочка уже начала меня раздражать. Так ты себя не осматривал, а что?» Я пробежался по себе взглядом и охренел. «У меня зародилась сфера, так-то ее не видно, как не замечают собственный неприятный запах. Можно понять только по местам крепления, они отличаются у пробужденного и получившего дар. Однако, я сразу понял, почему они поменялись». «О, а я уж думал, ты не бываешь удивленным или шокированным», — съехидничал командир нашей разросшейся ватаги, наблюдая, как пополнение тоже начало просыпаться. «Видимо, имеет значение еще и расстояние, на которое удалилась тварь. Как-то они уж слишком одновременно начали вставать, хотя тут имелись люди из всех трех миссий. Значит, дело не только во времени вдыхания тумана. Для меня это показалось странным. Я думал, после уничтожения сферы у чудовища, все волшебство рассеется, но, видимо, я еще слишком многого не знаю о божественных чудесах. Кстати, а еще Анубис покровительствует бальзамировщикам и воскресил Осириса, когда его жена собрала кусочки по всему Египту, добавил я, глядя на то, как встают воины, и не понимают, где находятся и как реагировать на происходящее. Судя по моему личному опыту, снов они не видели, то есть пребывали в состоянии «выключили-включили». Но я не стал долго на них пялиться. Есть и другие поводы порефлексировать. Наличие самозародившейся сферы у меня – это ужасная новость. Жизнь моя теперь пойдет по неправильному пути, то есть совсем не так, как я планировал. Во-первых, тут еще помнит Калигулу, последнего известного такого типа, у кого сфера родная, а не имплантированная. Могут даже прибить меня, пока маленький, чтобы второго такого не выросло. От греха подальше. Хотя, мне, сыну рабыни, даже при условии усыновления сенатором не добиться таких политических высот, как Германик. Во-вторых, я не чувствую никаких навыков, как это было с Анной. Она сразу поняла, что за способность приобрела, и как надо с ней работать. Для нее это так же элементарно, как дышать, сразу поняла, как пользоваться. У меня нет ничего такого. Я вообще еще долго бы ничего не заметил, если бы меня не ткнули носом. И в дополнение к этому же пункту, у меня есть все 256 зацепов. Хорошо, ужасно. У отца или у префекта, по три сферы. От каждой, наверняка, отдельные способности. А у меня нет ни одной, так еще и новую сферу не прилепить, чтобы компенсировать. Нет свободных слотов. Интересно, а что они жрали все это время? Многозначительно вопросил Тит. И жрали ли вообще? Небось, сейчас завоют, запросят кормежки. А ведь правда, нас теперь втрое больше. Я теперь снова полноценный центурион, полушутя, полусерьезно заявил Гней Тернецей. На самом деле, насколько я понял, его никто не отстранял от командования его сотней. На самом деле, как я выяснил, в десятке 8 человек, соответственно в центурии 80. Гней, а ты можешь также пшеницу выращивать? Или, скажем, яблоню заставить плодоносить? Вдруг меня обуяло страшное любопытство, прям детское. Могу даже на кипарисе вырастить бобы, только есть ты их не будешь, засмеялся одаренный. Невкусные, только на вид схожи, а на деле, как деревяшка на вкус, и пшеница, и все остальное. А как же исцеление? Соком тебя полили, а на вкус он тоже как опилки, и пахнет так же. Незадача, я тоже полушутя начал опасаться, что эти зомби сейчас начнут нас жрать. Но где-то глубоко в сознании билась мысль, что и такое возможно. Да не волнуйся, теперь уже отмахнулся Тит. Легионеры парни крепкие, а мы в лесу, тут дичи полно. Сейчас отрядим кого-нибудь, да будут нам ужин. Обожди, сначала организация, осадил помощника командир, и закрутилось. Опросы, формирование десятков, назначение командиров, осмотр вооружения, словом, военная суета, которая протянулась до самого заката. А там и охотники вернулись. Оказывается, Тит все-таки подсуетился между делом, отправил за мясом знающих промысловое ремесло парней, так что спать ложились не голодными. Знаете, как отличить мальчика из благородной семьи от простачка вроде меня? Благородному семья напихает полный мешок ха, то есть фалосов. Ну да, не мешок, а мешочек, и не фалосов, а их моделек, но ведь почти так и есть. Носит подростки на шее эдакий кожаный кошель, набитый амулетами. Там разные фигурки есть, но вот то, что я сказал, основное. Он и про плодородие, и про здоровье, и злых духов отпугнет при случае. Ну, все же знают, что фига, он же кукиш, это как раз символическое изображение головки члена. И когда вам в нос его тычут, то как бы говорят, изыди. Наверное, и у англоязычного фака тот же смысл, тут я не знаток, не интересовался. Ну, уж раз заговорили об обсценной лексике, то напомню, что вот эти все адресные указания куда идти, это, по сути, пожелание не родиться. И, получается, самое суровое, это когда в жопу посылают. Потому что остальные места имеют непосредственное отношение к деторождению, а вот задница. Короче, тут еще дополнительно говорят, что ты высерок говеный. Чего я об этом вспомнил, особенно о посланиях. Да потерял Септимий Октавий этот свой мешок и ноет теперь. Так и хочется пожелать ему не рождаться. В любой из упомянутых формулировок. Була, кстати, эта сумочка называется. Пользуйтесь, если надо будет блеснуть эрудицией в пьяной компании, или сделать кому-то грязный намек, но так, чтобы не понял сразу. А уж когда я, пытаясь его успокоить, сказал, что у меня такой булы никогда и не было, вот уж он тогда стал совсем доставучим. Это так у вас, Габиев, в роду принято, а есть что-то вместо, амулет, а как тогда обряд взросления выглядит? И трындит, от радости, наверное, его прет, что пробуждение случилось. Но я так понял, у них в семье можно пробудиться просто слишком яростно чихнув, древние же, с кровью богов. Мы посоветовались с Гнием Тернецием и решили включить ему аурное зрение, лишняя пара волшебных глаз не помешает. Он, кстати, очень удивился, что я так могу. Оказывается, это что-то вроде дара, а сам он так не может. На вопрос, может ли так Тит, только посмотрел на меня как на дурака. Он же просто пробужденный, а не одаренный. Даже если научить, не сможет повторить. Я-то думаю, чего это отец так ошалел, когда узнал, что я Анне открыл глаза. Оказывается, это невозможно. Но примус мне даже не намекнул на это, видимо, действовал по цитате Хокинга. Те, кто утверждают, что что-то невозможно, не должны отвлекать тех, кто это уже делает. А мы уже третий день идем по следу чудовища. Один раз чуть не потеряли следы. Дождь прошел и их смыло. Это, кстати, очень неприятно, носить ларику в дождь. Впрочем, я теперь и не ношу. Здорово ее порвала тварь, в условиях леса не поправить. Снял после дождя и не хочу обратно одевать. А вот шрамов, вроде как и не осталось даже после лечения от Тернеция. Может, утешают просто меня Анна с Септимием. Надо было Тита спрашивать. Да чего же вредный мужик, ужас. Никакой деликатности. Но его можно понять, ожидает святых огненных поджопников от префекта за то, что не мог умыкнуть у меня кинжальчик. Так ему и надо, мелкой душонке. О, кажется, пришли. Лес как-то резко кончился, превратился в кущи. Здесь выход скал на поверхность. Деревьям ни за что цепляться корнями, падают от малейшего ветра. Откуда знаю? Так, вон, стволы валяются. Семена-то летят из леса, но не приживаются здесь гиганты. Естественно, зверюга обитала в пещере. Кто бы сомневался. Гней Тернецей предполагает, что чудовище попало в наш мир, когда вулкан шалил в последний раз. А вот почему сидела тихо столько лет и только сейчас распоясалась, нормальных версий нет. Наименее бредовое, переловил всех зверей в лесу и пришлось переключаться на людей. Охотники и в самом деле отметили, что тут нет ни кабанов, ни волков. Зато олени расплодились очень сильно без естественных врагов и конкурентов. Этот факт Гней засчитал за подтверждение своей правоты. А я думаю, что олени могут просто не нравиться псу Анубиса. Имечко прижилось с моей легкой подачи. Хотя, Как известно, египтяне считают зверем этого бога шакала, который скорее волк, на самом деле, но они этого не знают. Ну и вдобавок, около пещеры, где обитает зверюга, все завалено довольно плохо обглоданными костями, вонища стоит, мухи летают, полчища крыс, ужас просто. И, что любопытно, больше половины костей человеческие, на втором месте кабанчики. А вот оленьих рогов разведчики вообще не заметили. Экий привередливый гурман наш песик. Ну, а пиццей, поделись своей божественной мудростью. Гней Тернеца ехидно улыбнулся, доволен шуткой. А пиццей им меня прозвал, так теперь еще и на божественность намекает. Это он про самозарожденную сферу. Так только у богов бывает, да у первого поколения, тех, кого можно назвать полубогами. Ну и вот такие случайности, как я или Калигула. Но я, вроде, вам о этом уже рассказывал, когда мы к Анне сферу привязывали. Да, Анна, кстати, что-то совсем горделивый вид приняла. Довольно, что мне служит. Вот ведь сумасшедшая фанатичка. А, точно, пропиция. Тут все просто. Этот когномин от слова «совет» происходит. Думаю, можно его уже таковым считать. Чувствую, приклеилось ко мне прозвище. Центурион меня кем-то вроде советника считает. По каждой мелочи мнение спрашивает. У меня, у сопли, он сам так говорил неоднократно, и вот, докатился, спрашивает у мальчишки, как ему поступить. Понятно, что он не меня самого хочет слышать, а надеется, что через меня боги передадут ему откровение. Он же не может поверить, что я ребенок мог знать про Анубиса, или, скажем, понять, как надо действовать тем резным кинжалом, если никто мне не сказал. Но все равно со стороны смотрится забавно, когда дядька... Командир почти сотни людей внимает мнению паренька 12 лет от роду. А как быстро ты сможешь вырастить что-то, чтобы хотя бы задержать чудовище? Я задал наводящий вопрос. Там почвы нет, если только дождями немного намыло. Но это вряд ли, не станет зверь в мокрой пещере селиться. На камнях ничего не прорастет, особенно на сухих. То есть ты бесполезен? Я не удержался от подшучивания. Не зарывайся, сопляк. Кроме того, что я одаренный, я еще и центурион армии Рима, зло рявкнул гней Тернецей. Кстати, да, потом расскажешь, чего это ты при таком на меня и даре, которому даже я завидую, всего лишь в центурионах ходишь. Мои слова явно попали в точку. Я когда увидел, как он деревья гнет, сразу вспомнил первые мысли при встрече с ним, что центурионом ему быть не положено. Это место в основном неодаренные занимают. Даже просто пробужденных центурионов почти нет. Нечисто тут дело. Точно за провинности разжаловали. Потом как-нибудь, пробурчал мужчина. И я не бесполезен, а ограничен в возможностях. Если наши бравые парни побросают в сторону пса Анубиса бревен, смогу их исказить и превратить в подобие пут. Должно помочь ограничить подвижность. Неплохо. Только сам видел, что от костяных пластин твари наши пилумы отскакивают. Пара дротиков удачно попали, и на этом все. Ты не ной, а предлагай. Гней опять рявкнул раздраженно. Хорошо, предлагаю привязать гладиусы к палкам. Ты дурак, сам же сказал, что от него копья отскакивают. Дурак, потому привязывать будем не для того, чтобы получилось копье, а, хм, такого слова я не знаю. Наверняка должен быть аналог, я задумался. Клевец появился, когда появились латники, закованные так, что иголку не просунешь в щель между пластинами доспехов. Это что-то вроде кайла альпиниста или молотка с острым носом. Задача его так клюнуть, чтобы пробить доспех и того, кто в этой консерве прячется. Сейчас покажу. Тем же гладиусом вырубил палку из куста, расщепил ее с одного конца и, вставив в расщеп свой гладиус, примотал кожаным ремешком. Вынул его из вещмешка. В смысле, он там не хранился, а для стяжки горловины был приспособлен. У всех солдат есть какие-то аналоги веревок и тесемок, в крайнем случае, одежду можно распустить на веревке или и скоро сплетут. Форма у римского меча не очень удобная для крепления, но и не совсем уж плоха. Самому было интересно, что вышло, и я сходил к пещере, приволок череп постарее, чтобы не слишком вонючий был. Солдаты с ухмылками за мной наблюдали, а некоторые позволяли себе пошучивать, но так, чтобы я не слышал. Но по аурам я теперь читаю, не забываю. Я размахнулся со всей своей детской дурией, промазал. Гладиус вошел в землю по самую палку. Тут солдаты не выдержали и засмеялись. Огней, скотина такая, не только не присек, так еще и подбодрил их. Отвесил пару незатейливых шутеек про самую странную мотыгу в Италии. Если кто не знает, то это основная провинция так называется. как раз весь сапог покрывает. Пришлось вынимать меч руками, за кончик палки не смог, а вот со второй попытки попал, и эффект был точно тот же. Вогнал такой импровизированный клевец в кабаний череп по самую рукоять. Шутки прекратились, а я сходил за черепом посерьезнее на вид, потолще, и разнес его все с той же легкостью. Потом осмотрел крепление, расшаталось, конечно, да только кто же даст сделать больше двух ударов, там, скорее всего, тесно будет, выразил сомнение один из десятников. Вряд ли такой замах получится, но в одном парень прав, надо с расстояния колоть зверюгу, на мечи взять не сможем, раздавит. Как минимум, мозговой штурм я запустил, уже хорошо. Нестандартные идеи посыпались, пошла и ответная критика, даже до драки дошло, один десятник другому в глаз заехал, гней только смотрел и посмеивался, не стал вмешиваться. «Пусть пар выпустит», — сказал он мне тихонько, «даже наказывать не стану, если в итоге что-то дельное предложат, будет условием прощения». Да, был у меня в прошлой жизни знакомый цеховой мастер, он страсть как любил, чтобы в бригаде были любители прибухнуть, он их ловил, ну, пусть будет за руку, и предлагал закрыть глаза, если они выйдут сверхурочно или в неудобную смену, легко управлять теми, в кто чувствует себя виноватым, согласны на все, чтобы искупить, так сказать, смыть позор потом, ну, а легионеры будут его смывать мозгами, то есть идеями, а ничего не придумают, будут смывать кровью, проливая ее в тупом прямом столкновении, и ведь изобрели, наделали неплохих таких ловчих приспособлений, все кусты повырубали в округе, что-то типа противотанковых ежей наделали, передвижной частокол и прочих связок из кольев. Смысл в том, чтобы отступать за них после атаки, перегородить путь монстру и возможность для маневра. Гнию они тоже понравились, деревянные, значит сойдут за материал для пут. Несколько клевцов по моему образцу тоже сделали. Среди костей ни один и ни два меча нашлось. Ясное дело, что тварь их жрать не стала, выплюнула. Много делать не стали, хоть эффективности видна, но правильно они заметили, возможности для замаха может и не быть. Внутрь мы не ходили. Разведчики говорят, что незамеченными там не пройти, кости хрустят под ногами, а эхо в пещере будь здоров. Опять же, если действительно попадет такой клевец по твари, их много и не надо. «Эй, Маркус, а зачем тебе столько поясов?» — спросил меня Септимий Октавий, когда я собирал обрывки кожи среди воняющих останков. «Грязные они, конечно, тухлятины от них несет, но выбор-то какой, мы уже все провонялись». Пока готовимся к решительному нападению, материалов, имеющихся при себе, не хватало, пришлось копаться в костях, искать и пускать в дело, не только всякие обрывки веревок и кожи, но и острые обломки костей. А на что это похоже? Я продемонстрировал одно из изделий, рабов на рынке в таких держат. Эки ты, человеколюбивый, упрекнул я мальчишку, а на собачий ошейник не похоже? «Ты все-таки хочешь поймать это чудовище?» — округлил глаза Септимий. «Но оно же большое, твой ошейник маловат», — выразив экспертное мнение, парень заметил, что я уже с десяток таких заготовил. «Ты думаешь, это самка?» — а это уже гней Тернецей сказал. Он тихонько подошел сзади, и я вздрогнул от неожиданности. «Скорее, надеюсь, поведение уж больно характерное, самец бы уже давно напал на нас, да и не видел я ничего самцового у зверюги». А с основанием хвоста я познакомился, я усмехнулся, и что-то похожее на набухшие соски имелось. Я, конечно, не знаток в монструозных псах, но задается мне, что это никакой не пес, а совсем наоборот. В смысле, сука, так что прикажи бравым молодцам поосторожнее с моей добычей. Кто щенка прибьет, я с того башку сниму. Ясное дело, не я лично, а Анна. Но сказал я громко, так что многие и так услышали, без приказа Центуриона. Забегая вперед, скажу, что щенки имелись, целых 8 штук, правда, гораздо мельче, чем я их себе представлял, всего-то чуть побольше домашнего кота, и не задели их только потому, что они в отдельном от норочки прятались, а не там, где основное рубилово происходило. Битва выдалась эпичной и жаркой, 27 пострадавших, из них 18 чудовище разорвало, пятеро потом от ран скончались, а остальные инвалидами останутся. У кого кисти нет, у кого глаза, а ушибленных и переломанных я вообще не считаю, почти все пострадали, даже Септимий и то умудрился пораниться, щенок его цапнул. Только мне от этого не горячо, не холодно. Для меня главное, что все наши целы, не в смысле, габиевские, а игниевские, и люди Актреев. Помните, я рассказывал про чувство вины как мотиватор? Так вот, скажите теперь, кто пошел в первых рядах искупать позор и доказывать товарищам, что они совершенно случайно попали под сонный морок? Верно, те самые спасенные. Они и приняли на себя первый удар. Нет, не скажу, что кто-то праздновал труса. Все участвовали, все рубились достойно. Но первый удар он и есть первый. Недооценили суку. Теперь-то точно известно, что никакой не пес это. Именно тогда основные смерти и произошли. Это потом уже Гнейтернец и создал путы из деревянных поделок и заставил тварь замедлиться. Как вы помните, она даже Анну смогла зацепить несколько раз. И быстрая, и сильная. Почти как в одном известном фильме про полководца, ставшего гладиатором, Тит, помощник Центуриона, орал: «Держать строй!» Самому одаренному было не до командования, он волшебством занимался. Стало понятно, зачем ему дублер. Кстати, Тит, несмотря на говнистый характер, довольно хорош в тактике. Обстановкой владел неплохо. Я так подозреваю, что именно он и есть настоящий Центурион, а вот благородный Тернец и здесь временно, пока его родня не выхлопочет для него прощение. На легата, Експ, командир легиона, конечно, не тянет, но и когорта для него маловато, Експ. Десятая часть легиона, 600 человек. Я так и не решился уточнить, что с ним стало. Сначала берег этот козырь, чтобы его позлить при случае, а потом сработались, притерлись, и уже злить его совсем не хочется. Нет, наверное, все-таки разжалованный легат. Остановлюсь на этой версии. Именно потому и кажется мне, что не потянет, и не потянул. Анна подключилась только после того, как путы замедлили суку Анубиса. Вот тогда чудовищу стало по-настоящему тяжко. После ее включения в нападение, уже недолго бойня продолжалась. Зверь хоть и не получал серьезных ран от ее меча, но отвлекался на каждый порез. Не совсем, видно, умный. Кстати, основную роль сыграли булыжники. Можно сказать, побили монстра камнями. Это один их десятников придумал. Правильно подметил, что против брони, которую не пробить, тяжелые удары, самое то.